Глава 21. «Молодец, что приехала. Я тоже время от времени сдаю кровь на гормоны и гемоглобин. Что поделать, если у нас генетика такая?» Пробегаюсь глазами по предыдущим анализам сестры, пока мы с Аней идем ко мне в кабинет. Я забыла о букетах, которые в нем стоят, и сестра, заметив эту красоту, поднимает на меня вопросительный взгляд. «Ого, какие! И от кого подобное великолепие? Кто такой щедрый?» Изумление не сходит с ее лица. «Тот, который у стола, от Измайлова, а у окна — от Влада». Аня закусывает губу, сдерживая улыбку. «Измайлов и цветы? Да ладно! В жизни бы не подумала, что он романтик. А за Влада еще раз извини, он был очень убедителен. Говорил, что хочет отдать тебе документы, показывал копии. Вы с ним встречались?» «Да, он действительно привез документы и машину пригнал, но на бумагах не было его подписи, а условия, при котором он ее поставит, — это наше воссоединение». «Да ты что? Вот козел!» Аня достает телефон, фотографирует букет Измайлова. «Это еще зачем?» «Яру покажу, а то он не поверит. Дальше нас двоих эта информация не уйдет, не переживай. А с Владом чем в итоге закончилось?» «Ничем. Он долго стоял под окнами и не уезжал, но желание выйти к нему так и не появилось. Я больше не представляю нас вместе». «Ясно», — хмыкает сестра. «Забрать тебя с работы? Жалко оставлять такую красоту для пациентов». «Нет, Измайлов за мной заедет. Вы, кстати, когда уезжаете?» «Через пару дней. Я уже вещи собрала. Ты, может, у нас поживешь? Заодно и сэкономишь на аренде». «Поздно. Я уже внесла оплату за 2 месяца, и мне от вас далеко на работу добираться». «Блин, жаль. Ну кто знал, что так получится?» — вздыхает сестра. «Все в порядке, Ань». Хотя я уже начинаю в этом сомневаться. Это ненормально, что я так часто думаю об Измайлове и жду нашей встречи. «Нечто подобное с командировкой я, конечно, ждала, зная амбиции Измайлова. Он любит все под себя грести. Иногда мне кажется, что у него отсутствует чувство меры. Наверное, это отголоски несчастливого детства», — признается Аня. «Почему несчастливого?» «Подробности он не рассказывает, но как-то я слышала вскользь, что с родными Паша уже много лет не общается и подростком ушел из дома». «Ого! Кстати, поехать в Москву не предлагал?» «Нет», — качаю головой. «Но даже если бы и предложил, как я здесь все брошу?» «То есть ты бы поехала?» — мило улыбается Аня. «А мне хочется швырнуть в нее чем-нибудь». «Ты хочешь поговорить о моей личной жизни?» «Просто интересуюсь и переживаю за тебя. Знаю, каким вспыльчивым бывает Влад. Для Измайлова это всего лишь короткая интрижка. Он через 2 дня уедет, и неизвестно, вернется или нет. А Влад и его придурочные замашки останутся, пока нас с Яром не будет в городе. И хочешь знать мое мнение? Суда вам не избежать, это прям 100%, чуйка. Особенно, когда Влад узнает про твою связь с другим мужчиной. У него сорвет тормоза. Поэтому ты бы не афишировала это особо», — показывает она глазами на букет от Паши. «Мое терпение не безгранично. Если Влад будет давить, то я дам Молчанову долгожданную команду ФАС и начну нажимать на болевые точки в ответ». «Сразу бы дала Сергею эту команду. Никто твоего благородства не оценит. А Влад после разгрома в суде, возможно, задумается, что спать одновременно с несколькими женщинами невыгодно, и приструнит своего жеребца». «Может, сладкого чая с печеньками?» — предлагаю, заметив, что Аня слишком бледная и измученная. «Не заморачивайся, Сов, но от водички не откажусь, душно у тебя». «Что случилось? Ты неважно себя чувствуешь?» «Просто вымоталась. Работы много, отдыхаем мало. Еще эта командировка в Москву. Скинь мне результаты анализов на почту, как будут готовы, ладно?» «Обязательно. И на УЗИ бы еще сходила. Щитовидку проверить по-женски и грудь. Лишним не будет, Ань». «В Москве уже, Сис. Сейчас некогда. К тебе еле вырвалась перед отъездом. Как пройду врачей, загружу все бумажки в облако. Оценишь степень моей готовности к полетам в космос». «Кстати, про облако. Давно хотела тебе сказать, что такого бардака в анализах, как у тебя, у меня нет». «Ну и что? Аня пожимает плечами. «Зато у меня на работе в бумажках полный порядок. Не могу же я во всех сферах быть такой щепетильной». Бесполезно спорить, только принять. Анька иногда бывает невыносимой, особенно когда не в настроении. Мы прощаемся с сестрой, и я возвращаюсь к пациентам. Время до вечера пролетает незаметно. В конце рабочего дня я отношу букет Влада к Марине в кабинет. Завтра заберу. Или пусть остается на работе. Мне все равно. Измайлов появляется в стенах здания без звонка и предупреждения. Сидит за столом, перебирает бумаги. Листает папки, когда я возвращаюсь от Марины. Просто удивительно, какой бесцеремонный и наглый, но пытается меня в этом обвинять. «У меня в офисе ты была. Теперь моя очередь к тебе в гости наведаться. После того, как у тебя на квартире побываю, в мою съездим?» Как ни в чем не бывало, спрашивает Измайлов. Еще и в невоспитанности меня укорял, а сам даже не поздоровался. «Типа, чтобы всегда ничья была?» «Угу», — улыбается он. «Здорово я придумал». Я присаживаюсь на край стола и наблюдаю за ним. Паша в рубашке и брюках, но стиль совсем не классика. Успел заехать домой и переодеться? Или всегда так ходит на работу? Ему очень идет. Ловлю себя на мысли, что соскучилась по гаденышу. По его насмешливому взгляду и такой же интонации голоса. Измайлов прожигает глазами. Сидит, откинувшись на спинку кресла, широко расставив ноги. «Подойдешь, Лап?» — спрашивает низким голосом, не сводя с меня цепкого взгляда. «Зачем?» «Узнаешь». Делаю несколько шагов и замираю перед ним. За эмоции сейчас явно отвечает не мозг, а нижняя часть тела. Паша протягивает руки, гладит меня по бедрам. Я даже через ткань юбки ощущаю жар от его ладоней и зарождающееся томление внизу живота. А потом он рывком сажает меня к себе на колени, обнимает за талию и впивается в губы. Целует так, будто мы несколько месяцев были в разлуке. Божечки! Каждую, кого он так целовал, сожгла бы на костре. «Такого непотребства эти стены еще не видели!» Говорю я прерывающимся голосом, когда он задирает мою юбку и тянется к сокровенному местечку. Голова кружится. Его губы целуют шею, а внутри в это мгновение стреляют фейерверки. «Ты строгая начальница или так себе?» Вдруг спрашивает Измайлов, чем сбивает меня с толку. «Что? Зачем тебе эта информация?» «Переживаю, как ты будешь выглядеть в глазах подчиненных. Я бы тебя прямо здесь взял, до громких стонов, до сорванных криков, чтобы ты потом, принимая своих пациентов, обо мне вспоминала. Жаль, защита осталась в машине». Нежно целую Пашу в губы. Ну вот как устоять? Никогда не думала, что взаимные пикировки могут так заводить. «Я очень строгая любовница. Бери букет и пошли на выход». Вырываюсь из рук Измайлова и на ватных ногах иду к шкафчику за сумкой и плащом. «Может, заедем куда-нибудь перекусить, Лап? Или закажем доставку на дом? Я весь день ничего не ел. Стрёмно будет упасть в голодный обморок в самый ответственный момент». «Бывали подобные случаи?» Не могу удержаться от вопроса и насмешливого тона. «С тобой все может быть». «Тогда давай доставку на дом. Я тоже хочу есть, но не хочу в ресторан или куда ты там обычно ездишь, чтобы подкрепиться. Что ты любишь?» «Говорю же, неприхотлив в уходе. Все, что сама предпочитаешь, то и заказывай. Только если это не какие-нибудь листья салата и вареная морковка. Этим я точно не наемся». Мы выходим из здания, и я немного расслабляюсь. Машины Влада, как и его самого, на улице нет. И Марину мы не встретили. На остальных плевать. Посплетничаю и забудут. Измайлов кладет цветы на заднее сиденье своего танка и ждет, когда я заберусь в салон. «Я у твоего дома, Сонь. Не уеду, пока не поговорим». Приходит сообщение от Влада, и мне хочется заплакать от отчаяния. Сжимаю сотовый крепче и думаю над тем, как поступить. Мы трогаемся с места и направляемся в сторону моего дома. Измайлову кто-то звонит. Через минуту разговора он грубо просит прислать ему документы на проверку и раздраженно бросает телефон на приборную панель. «Ничего не могут без меня решить. Скажи, как работать с такими людьми? Я плачу им огромные деньги, чтобы быть для них нянькой? Вы с подругой как поступаете, когда ваши сотрудники не справляются со своими обязанностями?» Увольняем и ищем нового человека. Паш, тихо зову его. Я передумала. Измайлов вопросительно приподнимает бровь и встречается со мной хмурым взглядом. Не разбивай мне сердце, Лап. Что ты там передумала? Хочешь, чтобы опять Динамо обозвал? Хочу экскурсию по дому, который ты снимаешь у озера. Выглядываю в окно. Скоро закат. Наверное, там шикарный вид. Паша выглядит удивленным, даже чуточку потрясенным. Не могу допустить, чтобы Влад и Измайлов пересеклись друг с другом. А по поводу моих слов, что я не перешагну порог его дома. На то они и принципы, чтобы через них переступать. Один раз можно. А еще из двух зол всегда выбирай меньшее. «Неожиданно», — хмыкает Паша, и складка на его лбу разглаживается. «Да, там очень красивые закаты. Впрочем, как и рассветы. Тебе придется по вкусу. Со второго этажа открывается живописный вид». «Вот и отлично. Я подумала, что моя квартира слишком малогабаритная, чтобы одновременно вместить вас обоих». Показываю пальцем на букет, и Измайлов загадочно улыбается. «Кстати, аренду я оплатил на 3 месяца вперед. «Стоп!» — резко перебиваю его. «Ты снова разгоняешься до сотни за пару секунд!» Измайлов смотрит на спидометр. 60 лап, даже не превышаю!» «Я сегодня определенно пользуюсь спросом. Сначала Аня предложила пожить у них, теперь Измайлов. Только одна ночь, а утром ты отвезешь нас домой или вызовешь такси. Нас — это меня и букет, который лежит на заднем сиденье!» Уточняю я. «Как скажешь». Измайлов разворачивает свой танк, а я ищу в телефонной книге доставку еды и мысленно выдыхаю. Кажется, пронесло. И овцы целы, и волки будут сыты. До дома на Кузнецкой ехать порядка 20 минут. Мы въезжаем в коттеджный поселок, и Паша вдруг сворачивает на обочину, включает аварийку. «Что ты делаешь?» Я оглядываюсь по сторонам, ничего не понимая, хотя уже вижу по взгляду, что он задумал. Всю дорогу прожигал им меня. Небольшая прелюдия. Измайлов рывком тянет меня на себя, усаживая на свои колени. Юбка трещит по швам. Я громко охаю, хочу возмутиться, но Паша тут же ловит мой вскрик губами и начинает таранить языком. Его пальцы зарываются в моих волосах. Меня почти сразу же накрывает, как и его. Чувствую потребность переступить черту, совершить глупость, и заняться с ним сексом прямо здесь, сейчас. И плевать, что нас кто-то может заметить. Меня потряхивает от желания. Влажные поцелуи разодоривают. Смутно отдаю отчет тому, что происходит между нами. До встречи с Пашей полагала, что у меня был хороший секс с мужем. Оказывается, я сильно заблуждалась на этот счет. Это была всего лишь пародия на него. И я бы с радостью стерла себе память, оставив только воспоминания о Паше. «Перестань так на нем ерзать, иначе я тебя сейчас возьму». Я задираю юбку до талии, шире расставляю колени и вжимаюсь в каменную твердость, не отводя взгляда от серых глаз. В них творится безумие, бушует ураган. Я еще никогда не видела на его лице столько эмоций и чувств. И да, я только что бросила ему вызов. «Сумасшедшая!» — хрипло шепчет Измайлов, когда я трусь об него, сильно желая получить разрядку здесь и сейчас. Паша тянется к бардачку, просит меня приподняться. Слышу, как он возится с ремнем на брюках. Наблюдаю, как рвет фольгу зубами, а через секунду заполняет меня. И из моего горла вырывается протяжный стон удовольствия. «Тебе, возможно, снова придется заплатить штраф. Здесь запрещена парковка». «Пусть хоть эвакуатор вызывают, мне все равно». Он жадно целует меня, позволяет самой задать темп движениям, лишь слегка поддерживая за бедра. Я обхватываю ладонями его лицо и углубляю поцелуй, когда ощущаю внизу бешеную пульсацию. Удовольствие накрывает волной, разливается покалывающим теплом по телу, и я уже снова где-то за гранью разумного. Паша приходит к пику следом, сильно зажмуривается и часто дышит. Сжимает мои бедра с такой силой, что останутся синяки. Когда его отпускает, приподнимает уголки губ. У него слишком обаятельная улыбка. Или это все отголоски схлынувшего удовольствия? Он все еще во мне, все так же сильно сжимает руками бедра, до отчетливой боли, кусает за шею и улыбается шире. «Отпусти!» — хриплю я, пытаясь вырваться из его хватки. «Сейчас Паша и впрямь похож на кровососа. Еще чуть-чуть и прокусит шею». «Нет, лап, раздразнила. Дождемся доставку еды, поужинаем на террасе и продолжим. Только теперь я сверху. Покаталась, и хватит с тебя».